Он рискует больше меня. В конце концов, я могу оказаться не в состоянии выполнить то, о чем он просит. Но Игорь понимал, что просто успокаивает себя. Пытается сохранить лицо перед самим собой. А на самом деле выбора у него нет. Сущность, говорящая с ним сейчас, обладает слишком большими возможностями. А с учетом всеобщей компьютеризации – бесконечными. Он заключает сделку с дьяволом. «И как ты это устроишь? Мне и моему соседу нужно убраться отсюда как можно быстрее и сохранить при этом возможность входить в VR». «Не волнуйся, все решаемо. Через несколько часов за вами придут мои люди и все устроят. Поговорим, как переедете». Усмехнулось желтое лицо и пропало с экрана. 3 часа Игорь провел как на иголках. Несколько раз связывался с Николаем, чтобы узнать, как обстоят дела с поиском убежища. Получал в ответ раздраженное «ничего подходящего» и вновь продолжал мерить шагами крохотную комнатенку. Он хотел даже забраться в капсулу и по-быстрому зайти в пограничье, узнать, как там обстоят дела у Древней и его новых союзников. Но, поразмыслив, решил этого не делать. Долго пробыть в Вирте у него все равно не получится, а раздражать духов, которые тут же накинутся на него с событием, не хотелось. Равно как и умирать во сне, если люди синдиката доберутся до него раньше, чем посланцы Капучино. Чувство бессилия сменялось приступами ярости. Холодный разум мага брал эти чувства под контроль, но они возвращались, делаясь раз от раза все сильнее и сильнее. Слабый, беспомощный в теле Ингви, боярин понимал, что ничего не сможет сделать, если все пойдет не так, и это бесило больше всего. Томительное ожидание закончилось, когда система сообщила о сотруднике технической поддержки, стоящем за дверью. «Впусти», — приказал он, понимая, что с равной возможностью это могут быть люди призрака и синдиката. Человек в дверном проеме не наставил на Игоря пистолет с глушителем и не бросился на него со шприцем яда. Невысокий, слегка полноватый мужчина держал в руках пластиковый черный ящик, в каких обычно носят инструменты. Одет он был в серый комбинезон с красными и черными вставками, а голову украшала кепка с логотипом, схематичным изображением дерева. «Адлер, техническая поддержка», — качнул он головой, представляясь. «Я по вашей заявке. Можно?» «Да, да, входите». Техник вошел внутрь и тут же, ничего не говоря, приступил к работе. Поставил свой чемодан на пол и извлек из него прибор, похожий на большую отвертку. Коснулся им стены возле входа и сдвинул вниз небольшой ее фрагмент, за которым оказался блок управления. По крайней мере, Игорь принял этот калейдоскоп лампочек и приборов непонятного назначения за таковой. Какое-то время он возился с узлом, прикладывая к нему то один инструмент, то другой, хмыкал, что-то выстукивал на виртуальной клавиатуре. В конечном итоге, вернув фрагмент стены на место, он повернулся к хозяину комнаты. «Я не справлюсь. Дом нужно перепрошивать, какая-то ошибка постоянно сбивает. Или вирус. В общем, неважно. Вам здесь находиться небезопасно. Еще заглючит». «Так, а где мне находиться?» Игорь уже понял, что происходит, и теперь изображал растерянность. «Согласно протоколу, мы переселим вас в свободный блок. К сожалению, в этой секции комплекса таковых нет, но вот в 138-й свободных блоков хватает. Я уже послал запрос на подготовку вашего нового жилища. Можете скопировать настройки дома и капсулы для их переноса». Боярин было напрягся, но быстро сообразил, что делать. «У меня на днях удалили имплант дополнительной реальности, а с интерфейсом капсулы я почти никогда не работал. Можете мне показать, как это сделать?» Судя по тому, что техник не удивился, Игорь сделал все верно. «Конечно, садитесь в капсулу». Меньше чем за минуту все было сделано. Адлер отправил настройки капсулы в блок 1471, сообщив, что это номер нового жилища изгнанника. «Соберите личные вещи и ждите в коридоре. За вами приедут. Простите за неудобство, иногда такое случается. Техника». И с этими словами техник собрал инструменты и вышел из комнаты. Игорь облегченно вздохнул. Кажется, все получилось, и Капучино не подвел. Почему-то боярин думал, что тот поступит иным образом. Отправит каких-нибудь подручных, которые уведут на тайную базу. Все оказалось куда прозаичней, и нельзя не признать логичней. Являясь частью системы, Призрак просто использовал ее. С Николаем также поступит. Надеюсь, он сообразит, в чем дело. Рассказывать соседу о том, что он договорился с призраком, изгнанник не собирался. Личных вещей у него не было, то есть у Ингви они, может, и были, но Игорь в них не нуждался. Поэтому в коридор он вышел с пустыми руками и увидел, как из комнаты выходит растерянный Николай, сопровождаемый техником. «Второй случай в секции», — пояснил он сделавшему большие глаза боярину. «Представляете? Все-таки вирус». «Может и так», — кивнул Игорь, приблизился к соседу и подмигнул ему. «Все в порядке, мол, по плану». Тот закатил глаза, но говорить ничего не стал.